Он никогда не разговаривал со мной. Редко. И то даже не на отвлеченные темы. Лишь по необходимости. И уж тем более никогда не просил говорить меня. Самир любил трахаться в тишине, за исключением разве что стонов, а я, привыкшая к тому, что мой мужчина-потребитель, но никак не любитель поболтать за чашкой чая, привыкла говорить лишь тогда, когда меня спрашивают. Все было крайне просто и понятно. До этого дня. Сейчас я его не узнавала. И боялась. Ужасно, до дрожи боялась этого чужого мужчину. От него несло злостью, опасность сбивала с ног девятым валом, и я видела в его глазах приговор. Правда, пока не понимала, чей именно. Хотелось сбежать. Впервые за все годы, что я знала Самира, мне не хотелось быть рядом с ним, потому что я чувствовала, вот-вот случится взрыв, и этой ядерной волной уничтожит всех, кто окажется поблизости. «Может, массаж?» — спросила с улыбкой и вздрогнула, когда он открыл глаза и наградил меня страшным взглядом. «Ты оглохла? Я хочу, чтобы ты говорила». «Говорить». Говорить, наверное, очень просто. Только не в моем случае. Одно случайно оброненное неправильное слово, и от меня не останется мокрого места. Хорошо, а... К примеру. Он вздохнул, снова закрыл глаза. Импровизируй. Ладно. Я вчера ездила к маме. Представляешь, в деревне уже снег по колено. Пришлось браться за лопату, чтобы пройти к дому. С опаской взглянула на Самира, но тот оставался в прежней позе, с закинутыми на бортики ванны руками и откинутой на подушку головой. Дом уже обветшал, и я наняла местных мужиков, чтобы поправили крышу. Вот, думаю, еще через неделю съездить. Мама очень хочет, чтобы я с ней встретил Новый год, а я сказала, что работаю. А вообще, знаешь, мне так одиноко бывает. Только мамочка меня понимает. Она всегда внимательно выслушает, потом обнимет, погладит по голове, как в детстве, и становится легче. На глаза навернулись слезы, и я смахнула их рукой. Плач Ярославны здесь не заказывали и вряд ли оценят. Любовница всегда должна быть веселой и радостной. И плевать, что у нее там внутри. Подняла взгляд на Самира и обмерла. Он внимательно изучал меня, молча. «Прости, меня не туда понесло». «Если хочешь, можешь забрать свою маму сюда. Будем встречаться в гостинице, это не проблема». «Нет, что ты. Она ни за что не поедет. Говорит, я отсюда не ногой. Здесь родилась, здесь всю свою жизнь прожила, здесь и останусь. Ты и я знаю, что ей там лучше». Самир приподнялся и, взяв меня за руку, потянул к себе. «Иди ко мне». Усадил в воду прямо в халате, прижал к груди. «Расскажи мне еще что-нибудь».